лизали пропитанную кровью землю. Тучи воронья и галок кружили над павшими, с карканьем и гвалтом присаживаясь на трупы, а высоко в небе парили ястребы. «Уедем скорее отсюда», — жалобно попросила Анна. Взгляд Ричарда был полон иронии. «Разве вы не росли при войске, Анна? Я думал, что вы с детства приучены к виду смерти». Не отвечая, Анна повернула коня. Герцог ехал рядом. «Дальше будет все то же самое». Он был прав. Они приближались к Барнетту, а вдоль дороги тянулись шеренги висельников, тех, кого Эдуард велел казнить после боя. Обычного милосердия к побежденным не было. Тех, кто пытался спастись бегством, ловили и вздергивали на сучьях ближайших деревьев. Их было множество, десятки, сотни. Синие лица, вывалившиеся языки, закрытые в муке или же, наоборот, вытаращенные глаза. Ветер раскачивал их тела среди светлой весенней зелени. Порой приходилось нагибаться, чтобы не задеть за их голые, скрюченные судорогой ступни. Анна оглянулась на Дебору. Та была белее меха своего капюшона. Поотстав, она сжалась к Кристоферу Стесси. Шталмейстер склонился с седла к жене, что-то говорил ей и улыбался, но она, казалось, не понимала его. Расширенными от страха глазами, глядя на целую армию повешенных. Но худшее ждало их у самых стен города. Миновав башни, служившие воротами Барнетта, они услышали слитный людской гомон, и вскоре их глазам предстала возбужденная толпа. Здесь были в большинстве воины, но виднелись и колпаки горожан, и растрепанные головы девиц легкого поведения. Все они сгрудились у подножия холма, на котором возвышалось старинное аббатство. И их было так много, что путники вынуждены были спешиться и вести коней в поводу. Солдаты были сплошь пьяны. Визгливо гремела музыка, над толпой взвивался женский смех. Однако все это вовсе не походило на праздник. Слишком уж усталыми, безразличными и злыми были лица людей. Они пробились сквозь толпу и оказались на городской площади у колодца. Здесь стояло два наспех сколоченных помоста, на которых орудовали палачи. «Хотите взглянуть поближе?» — спросил Глостер, и прежде чем Анна ответила, увлек ее за собой. Люди расступались перед ними. Гул толпы походил на удовлетворенное урчание зверя, получившего свой кусок. Анна поскользнулась и с ужасом поняла, что ступает по крови. Вся земля вокруг была пропитана человеческой кровью, стекавшей по доскам от плах. Тела казненных лежали здесь же. И из рассеченных артерий все еще струился алый сок жизни. Отрубленные головы подручный складывал пирамидой, как ядра. Когда Ричард с Анной оказались в первом ряду, подручный как раз подхватил на лету еще одну. Водрузил ее поверх других, но неудачно, и голова, качнувшись, скатилась прямо под ноги Анны. Принцесса попятилась, на нее смотрели застывшие серые глаза. Волосы были забрызганы кровью, сквозь серые губы блестела полоска зубов. маска смерти.